Глава 20. Такси остановилось в переулке. Вдали виднелся Эдинбургский замок, который почти сливался с нависающим над ним серым небом. И Джози подумалось, что этот город — как бы отдельный мир, который может легко отгородиться от остального мира, и люди здесь будут жить обособленно от других. Ей нравилось, что в Эдинбурге сочетаются величие и обозримость, и что его можно обойти без карты. Таким очарованием обладают знакомые места, в которых при желании можно отыскать неведомые уголки и закоулки. Когда они выходили из машины, Эйрин взглянула на Джози, а затем тронула за руку Макса. «Макс, нам надо показать Джози Эдинбург». «Что, так заметно?» — скривила губы Джози. Эйрин улыбнулась и, идя следом за Максом, взяла ее под руку, чем немало удивила. «Мне знакомо это чувство. Я шотландка, но выросла в Глазго. И до сих пор помню, как оказалась здесь впервые». «Ты сейчас тут живешь?» — спросила Джози, и Эйрин кивнула. Джози посмотрела на Макса, который шел чуть впереди. «А ты, Макс?» — спросила она, слегка повысив голос. Он обернулся, и в его взгляде что-то мелькнуло при виде их, идущих под ручку. «Что?» — хмуро спросил он. «Ты сейчас живешь в Эдинбурге?» — не сдавалась Джози. «А, нет», — сказал он и отвернулся. «В данное время я в Бристоле». Джози медленно кивнула. «Выходит, они с Эйрин не живут вместе. Интересно, что бы это значило». Макс подошел к дому номер 72 и позвонил. Джози была слегка не по себе, что Эйрин взяла ее под руку. Либо это была какая-то хитроумная женская игра из разряда «держи врага близко», либо Эйрин действительно искренне хотела с ней подружиться, что еще больше запутывало дело. Ну и то, что Макс отказался объяснить, зачем они здесь, а Эйрин, судя по всему, это никак не волновало, вызывало у нее внутренний дискомфорт. Дверь открыл брюзгливого вида мужчина лет за 40, худощавый, борода и темные волосы, тронуты сединой, лицо смугловатое, кожа слегка обветрена. Точно он много времени провел в жарких краях, где-то за пределами Шотландии. Он прищурился, нахмурив густые брови. Глаза у него, даже прищуренные, были почти бирюзовыми, цвета океана в ясный день. Мужчина подозрительно оглядел их. «Привет еще раз, Джефф!» просияла улыбкой Эйрин. В ответ на это мужчина сощурился еще сильнее, так что Джози удивилась, как он вообще может что-то видеть. А Макс вздохнул. «Я тебе говорил, что мы приедем. Не надо изображать такое потрясение». «Ладно», — проворчал Джефф. «Давайте, проходите». Голос у него был хрипловатый, акцент трудноопределимый. «Вроде бы ирландский», — подумала Джози, — «с примесью североанглийского выговора и, возможно, австралийского диалекта, что выявляло в нем человека, ведущего кочевую жизнь». Оставив дверь открытой, Джефф пошел вглубь дома, двигаясь на редкость грациозно для человека с такой внешностью. Макс жестом пригласил Джози и Эйрин пройти и закрыл за ними дверь. Следуя за Эйрин, Джози прикусила губу. Макс что, решил познакомить ее со своим другом или родственником? И если да, то с какой целью? Внутри было слегка душновато. Точно окна давно не открывали. Гостиная, куда провел их хозяин, выглядела неопрятно. Книги громоздились на полке и лежали стопками на полу. На деревянном столе, занявшим место в центре комнаты между двумя разномастными креслами, виднелись следы от кофейных чашек. Телевизора не наблюдалось, хотя на углу деревянного письменного стола разместился дорогой компьютер, клавиатура которого была погребена под бумагами. Стены были голые, за исключением фотографий над небольшим камином. Мутная река, поросшая тростником, и едва виднеющиеся над водой глаза крокодила, глядящие прямо в объектив. Глядя на снимок, Джози ощутила дрожь и от фотографии, и от напряженности схваченного момента. «Небось, попить хотите, да?» — ворчливо осведомился Джефф. «Было бы здорово!» В отличие от приятеля, Макс явно старался излучать дружелюбие. Когда хотел, он отлично умел включать обаяние, во всех прочих случаях спрятанное где-то внутри. «Кофе?» «Только чай», — покачал головой Джефф. «Причем обычный. От кофе у меня изжога». «Тогда чай», — сказал Макс. «И мне чай», — сказала Эйрин, после чего все трое посмотрели на Джози. «Да, чай — это замечательно, спасибо». Джози сверкнула улыбкой, на которую Джефф никак не отреагировал. Он не поинтересовался, нужен ли гостям сахар или молоко, и выскользнул за дверь, очевидно, на кухню. Макс опустился в кресло, чувствуя себя как дома, а Эйрин, не сказав ни слова, примостилась на ручке рядом с ним. Джози обвела глазами комнату, задержавшись взглядом на двух лежащих у компьютера книгах большого формата. Та, что сверху, похоже, была альбомом фотографий дикой природы. Джози сделала было шаг к столу, но тут у нее в кармане загудел телефон. «Прости, только сейчас поставила телефон на зарядку. Ты где? Через 5 минут буду готова». Прочитав сообщение, Джози покачала головой и хотела написать ответ. Но тут вдруг вернулся Джефф, как-то неожиданно быстро, и вручил всем по кружке. Джози досталась желтая, которая обычно идет в пасхальном наборе. «Кофе черный», — сказал Джефф, и по его тону стало ясно, что этот вопрос не обсуждается. «Молока в доме нет. У меня непереносимость лактозы». Он плюхнулся в другое кресло и обхватил свою кружку двумя руками. Теперь все сидячие места были заняты, и Джози неловко стояла, чувствуя себя каланчой. «Джози, — сказал Макс, — это тот друг, о котором я тебе говорил, Джеффри Гиллиган». Он сделал жест в сторону Джеффа, и Джози вежливо улыбнулась, хотя и не помнила, чтобы Макс упоминал о каком-то друге. «Джеффри, — продолжал Макс, — это Джози, та девушка, о которой я говорил». «Джеффри Гиллиган. Что-то знакомое». Ее взгляд метнулся к альбому на столе, потом к фотографии с крокодилом. На память пришел бруклинский бар и слова Макса о том, что у него есть друг-фотограф, с которым он может ее познакомить. Джози потянула ртом в воздух и взглянула на мужчину. «Вы Джеффри Гиллиган?» Она наклонилась к нему, протягивая руку. «Он вроде так сказал». Мужчина пожал ей руку. Ладонь была крепкая и сильная. Казалось, что он все еще хмурится. Но, возможно, дело было в густых бровях, которые придавали лицу насупленное выражение. «Простите, я не...» У нее перехватило дыхание. «Очень приятно познакомиться». «Вы чего-то другого ожидали?» Ворчливо осведомился он. Джози помотала головой. «Нет, я хотела сказать, что Макс не предупредил, что я не ожидала». «Впечатлять должна работа, а не человек, который ее сделал». Он показал на себя рукой. «Какая разница, как я выгляжу?» «Да, конечно», — быстро сказала она. «Просто вы застали меня врасплох. Вот и все». Если бы Макс предупредил ее, она не выглядела бы сейчас полной дурой. А Эйрин знала? Судя по ее улыбке, знала. И, по мнению Джози, Это было чертовски странно. Эти двое на пару разыграли спектакль на тему «Давай подружимся» с мимолетным приключением Макса. Она набрала в грудь воздуха, готовясь постоять за себя. «Я считаю, что вы, точнее, ваши работы, потрясающие. Я была на выставке в Сомерсет Хаус, и я...» Но он отмахнулся, прерывая ее, и посмотрел на Макса. «Ты говорил, у девочки талант, а привел поклонницу?» Джози покраснела, задетая и самими словами, и тем, что он говорил о ней так, точно ее не было в комнате. Будь ее воля, испепелила бы Макса взглядом. Но сейчас на нее смотрел Джеффри. Чуть выпрямившись, Джози взглянула на него в упор. «Извините, я не просила Макса. И таланта у меня нет, это просто хобби. Так, балуюсь для себя. Но я действительно восхищаюсь...» Он снова прервал ее жестом. «Есть у вас талант или нет, это мне решать». Он протянул руку, глядя на камеру, которая по-прежнему висела у нее на плече. Но Джози лишь крепче сжала ее. «Тут только за последние 2 дня. Ерунда всякая. И еще не обработано». Он не убирал руку. «Я и без заморочек с фильтрами и прочей лабуды смогу сказать, будет ли из вас толк». Джози медленно достала из чехла фотоаппарат и подала Джеффри. Он тотчас занялся им. А она обхватила себя руками, не зная, куда деваться. «Я действительно не просила Макса», — стояла она на своем. «И одолжения мне не нужны, я не...» «Само собой». Голос звучал все так же рисковато, но уже спокойнее, поскольку Джеффри смотрел в камеру, а не на нее. Он метнул взгляд туда, где она стояла, покусывая губу. «Но наш друг Макс при желании может быть очень напористым. Уж я-то это знаю. Он заманил вас сюда, верно?» Макс широко улыбнулся, и Джози наконец-то дала волю своему испепеляющему взгляду. Джеффри рассмеялся. «Так и есть». Выражение его лица слегка смягчилось, и брови разгладились, когда он посмотрел на Макса в упор. Хотя, надо сказать, отрадно, что напористость возвращается к нему. За последний год она слегка поиссякла, так? Макс отхлебнул чая. «Время от времени возвращается». «Радостно слышать. А теперь помолчите». Он пролистал первые несколько снимков и посмотрел на Макса. «Это, я так понимаю, твоя работа?» Джози поморщилась. Речь шла о фотографиях, на которых они с Эрин дурачились в поле. «Ага», — сказал Макс, вытягивая ноги. «Открыть в себе талант никогда не поздно». Джеффри ничего не сказал и продолжил смотреть фотографии. Джози опустила руки и стиснула ладони. Она чувствовала себя невероятно уязвимой, стоя в ожидании вердикта признанного мэтра. А Макс со своей треклятой подружкой тем временем сидели в кресле с самодовольным видом. Джеффри поднял глаза, что-то проворчал и вернул ей камеру. «Да, есть талант», — сказал он и отхлебнул из чашки. Когда стало ясно, что ничего больше не последует, Джози прикусила губу. «Спасибо». Он пристально посмотрел на нее, и хотя она почувствовала, как жар приливает к щекам, не опустила взгляд, потому что нутром поняла, сейчас этого делать не надо. «Отправь мне на мыло свои лучшие работы», — наконец сказал Джеффри. И, подойдя к письменному столу, покопался там и вернулся к ней с визиткой. Она взяла ее. «У меня есть аккаунт в Инстаграм». Он покачал головой, и брови снова сошлись на переносице. «Нет, Ненавижу все это фуфло». Макс закатил глаза. «Да ну, Джефф, можно подумать, тебе 90, а не 45. Выдаешь мой возраст двум симпатичным девчонкам, так значит?» Он встал, забрал у Макса кружку, даже не проверив, допил ли тот чай, а затем взял кружку у Эйрин, которая отдала ее сама. Джози, поняв, что ее кружка почти полная, быстро сделала глоток. «Не торопись», — сказал Джеффри, глядя на нее. «Я заварю еще и печенье поищу». Как только он вышел из комнаты, Джози повернулась к Максу, стараясь контролировать выражение лица, учитывая, что тут была Эйрин. «Мог бы предупредить», — прошипела она. «Тогда ты отказалась бы». Она сцепила руки на груди, отчаянно борясь с желанием закатить скандал. Эйрин метнула в Макса неопределенный взгляд, но тот лишь покачал головой и посмотрел на Джози. «Я думал, ты обрадуешься», — сказал он. Теперь и он, и она смотрели на Джози. «Это же надо так давить!» Она провела рукой по волосам. «Пожалуй, да, рада». Она заставила себя сделать глоток чая, надеясь, что это ее успокоит. Но напиток был еле теплый. «Я рада», — повторила она и решила, что дуться не стоит. Мэма всегда говорила, что это нехорошая черта. Джози вновь обвела глазами комнату и вздохнула. Это в самом деле круто. Ей хотелось с кем-то поделиться. С тем, кто разбирался и мог понять, насколько это в самом деле было круто. Джеффри вернулся со стулом, вероятно, из кухни, для Джози. Теперь она могла пить чай сидя, да еще и угощаться имбирным печеньем. Посидели примерно полчаса, и на протяжении всего этого времени Макс и Джеффри в основном стебались друг над другом. А Джози с Эйрин вежливо пили чай. После чего гости попрощались, а точнее Джеффри их выставил. Он стоял в дверях, когда они обернулись поблагодарить его. «Мне намыло!» — командным голосом сказал он Джози. «Я подумаю, чем смогу помочь». На этот раз Джози не стала говорить, что это всего лишь хобби. Вместо этого она спросила о том, что на протяжении последних нескольких месяцев то и дело приходило ей на ум. «А не поздно начинать? Мне почти 30». Он прищурился и театральным жестом приложил к колбу руку. «Ой, какой кошмар! Еще чуть-чуть, и ты развалина!» Он опустил руку и посмотрел на нее. «Нет», — спокойно сказал он. «Тут без возрастного ценза. Это не модельный бизнес». «Слава богу, меня никогда не тянуло в модели», — улыбнулась Джози. «Я слишком люблю вино и сыр». Он криво усмехнулся ей, а потом вдруг спросил Эйрин. «Так и присматриваешь за ним?» «Да», — сказала она. Джози смущенно поежилась, а Джеффри кивнул. «И то вперед!» Он повернулся и похлопал Макса по спине. «Две женщины — это тебе не хухры-мухры!» Макс широко улыбнулся, Джози покраснела, а Эйрин ткнула Макса в бок, точно понимая, в чем прикол. «Ты не пропадай, ладно?» Макс приобнял его. «Постараюсь. Но не обещаю». «Лучше не скажешь». Джеффри махнул рукой и захлопнул дверь практически у них перед носом. Джози первая вышла на улицу, снова ощущая себя третьим колесом. Она шла и хмурилась. Она позволила втянуть себя в это, хотя в итоге все вышло хорошо. Это, наверное, неправильно. Еще один пример того, что ею можно манипулировать. Идущая позади Эйрин что-то прошептала Максу. И затылок Джози тотчас обдало жаром, хотя самих слов она не расслышала. Затем Эйрин отделилась от Макса, догнала ее и снова взяла под руку. «Что, черт возьми, происходит?» «Думаю, после всего этого тебе надо выпить», — сказала Эйрин. «Как считаешь?» Джози не спешила с ответом. Выпивка в компании с Максом и Эйрин как-то не входила в ее планы. «Скоро нужно возвращаться в замок?» «Да ерунда!» — весело отозвалась Эйрин, крепче сжимая ее локоть. «У нас еще уйма времени!» Джози хотелось обернуться на Макса. Ему-то эта затея вряд ли по душе. Он что, хочет, чтобы они оттягивались втроем? Или, если предположить, что ненапряжное поведение Эйрин что-то доказывает, она уже в курсе и знает, что Джози — пройденный этап, и поэтому вообще не парится. «Ладно», — подумала Джози, — «если так, то и мне заморачиваться ни к чему». «Окей», — громко сказала она. «Но давайте только кофе, без алкоголя. Не хочу явиться на прощальный ужин Лоры под шафе». Кстати, это была чистая правда. «По рукам», — кивнула Эйрин и потащила ее через город вниз по запруженной людьми знаменитой Принцесс-стрит, вверх по склону, через сады, болтая по дороге и, очевидно, четко представляя себе конечную цель. Минут через пять после начала прогулки до Эйрин, похоже, дошло, что Макс плетется сзади. Она повернулась и потребовала, чтобы тот прибавил шагу. «Можно подумать, мы его на борт Титаника тащим». Она смотрела на Джози яркими голубыми глазами. Глядя в такие, можно только позавидовать. Джози слабо улыбнулась, а про себя подумала. Что произойдет, если Эйрин и Беа столкнутся нос к носу? Как только Макс поравнялся с ними, Эйрин его тоже ухватила под руку и взяла курс на Броттон-стрит. Это название Джози запомнила отчасти потому, что сознательно старалась глазеть по сторонам, лишь бы не смотреть на Макса, до которого сейчас в буквальном смысле было рукой подать, если бы не его высокая, стройная и прекрасная подруга, шагавшая между ними. Эйрин продолжала болтать, действительно или намеренно не замечая неловкости ситуации и сыпля по ходу дела историческими фактами. Не теми, которыми пестрят путеводители, а личного свойства. Например, где они с друзьями отплясывали Кейли и Сальсу в канун Нового года. Или где ее подруга так напилась, что блевала в урну. Кейли. Традиционный групповой танец в Ирландии и Шотландии. Джози невольно улыбалась, представляя себе город как нечто большее, чем красивый туристический маршрут, как место, где живут, совершают глупости, попадают в переделки. И тут Эйрин внезапно остановилась перед маленьким кафе и сказала: «Вуаля!» «Знала бы ты, Джози, сколько часов мы провели здесь, готовясь к выпускным экзаменам!» Она улыбнулась, и на ее лице мелькнула печаль, вызванная, скорее всего, ностальгией. «Помнишь, Макс?» Он кивнул, и на его губах проступила знакомая полуулыбка. «Само собой». «Ласс. Кофейня, навевающая этим двоим...» Трогательные романтические воспоминания. Ну, разве не мило? Снаружи заведение выглядело маленьким и уединенным. Сбоку шла черная лесенка. А над красной дверью, выделявшейся на сером фоне, висела деревянная вывеска. Фирменная обжарка. Эйрин выпустила руку Джози, и та сразу чуть отошла, делая вид, что рассматривает здание снаружи. Эйрин тем временем проверила телефон. «Вот черт!» — пробормотала она и перевела взгляд с Макса на Джози. «Я совсем забыла, что обещала сегодня встретиться с подругой. Она переживает личную драму». При этих словах щеки у Эйрин порозовели. «Значит, не такая уж ты забывчивая», — подумала Джози. «Что за подруга?» — поинтересовался Макс. Ей показалось, или в его голосе сквозило подозрение. Но это абсурд. Эрин сама это затеяла. Зачем ей теперь увиливать? «Эми», — тотчас сказала Эрин, — «помнишь ее?» Макс внимательно посмотрел на нее. Затем сказал: «Отлично. Зови Эми сюда, выпьем кофе вместе». «Да». Джози поддержала его, пожалуй, слишком горячо, судя по тому, как на нее уставились Макс и Эрин. «Я хочу сказать, будет здорово, если к нам присоединится твоя подруга. По крайней мере, они не будут сидеть втроем». «Не говори ерунды. Ты ее даже не знаешь, и слушать про ее проблемы — то еще удовольствие, уж поверь мне. Исключено», — продолжала Эрин, упреждая возражения Макса и Джози. «Ведь это кофе по торжественному случаю. Вы с Максом идите вдвоем, а я быстро пересекусь с ней тут неподалеку. Я недолго. Она работает в пабе, и ей скоро на смену». Эрин сверкнула улыбкой и с развивающимися на ветру волосами поспешила вниз по улице, не оставив им выбора. Джози и Макс еще немного постояли, не говоря ни слова. Затем Макс кашлянул, и Джози чуть вздрогнула. «Ну что, пойдем?» Он указал на красную дверь. «Да, конечно», — кивнула Джози. «И нечего дичиться», — твердо сказала она самой себе. «В конце концов, они вместе с самого утра». «Но не наедине», — шепнул ей надоедливый внутренний голос. Макс придержал для нее дверь, и, проходя внутрь, она слегка задела его и тотчас отдернула руку. «Кому пришло в голову делать такие узкие двери? Это непрактично». Внутри оказалось уютно и симпатично. Деревянные полы, освещение почти как в баре, и в глубине — меловая доска. Запах кофе был упоительный. К нему примешивался еще какой-то, сладковатый, трудноуловимый, вроде имбиря. Услышав звук кофемашины, Джози сразу расслабилась. Кофе в уютно освещенном теплом помещении. Она сняла куртку и села за столик. Круглый, с невысокими барными стульями. А Макс пошел за напитками. «Спасибо», — сказала Джози, когда он поставил перед ней что-то вроде латте. Стеклянный бокал желтовато-коричневого кофе, увенчанного молочно-коричневой пеной. «Я не знал, что ты будешь», полуизвиняющимся тоном сказал Макс, усаживаясь напротив. «На безопасное расстояние», — с облегчением отметила она. И если даже казалось, что их колени слегка соприкасаются, это ерунда. Просто здесь тепло, вот и все. Джози сделала глоток и ощутила вкус имбиря, которым был пропитан воздух. «Восхитительно!» «Фирменный напиток!» В голосе Макса сквозило памятное ей подтрунивание. Они снова замолчали, не спеша попивая кофе. В попытке преодолеть томительное чувство неловкости, Джози принялась разглядывать заведение, в котором с каждой минутой становилось все многолюднее. Черт, вчера вечером у замка все было иначе. Но тогда Джози была не очень трезвой. К тому же все происходило в ночном полумраке. А здесь, на свету и в гуще народа, сразу приходит на ум, что он ее бросил. Бросил. А сейчас он с другой. И ничего между ними больше быть не может. «И что ты решила?» — спросил Макс. «Напишешь Джеффу?» Она сделала слишком большой глоток, слегка обожгла себе рот и поморщилась. Кашлянула, отвернувшись. «Спокойно, Джози». «Да», — сказала она. И, произнеся это вслух, поняла, что так и поступит. Она кивнула, чуть вскинув подбородок. «Да», — еще раз и более решительно сказала она. «Будь что будет, но попробовать-то стоит, верно?» «Полностью согласен», — кивнул Макс. «Спасибо», — помолчав, тихо сказала Джози и посмотрела в эти невероятные двухцветные глаза. «Правда, даже если ничего не выйдет. Спасибо, что подумал обо мне». Его взгляд задержался на ее лице, и на мгновение ее пробил нервный озноб. «Именно это я и делаю», — тихо проговорил он. «Что?» — выдохнула она. «Думаю о тебе». «Ну вот зачем он это делает? Будь ее воля, возненавидела бы его». Но они встретились взглядами и не отводили их слишком долго. И Джози показалось, будто она сидит в углу того самого рождественского бара, потягивает коктейль, касается руки Макса и слышит его голос, доносящийся поверх шума музыки. При воспоминании о том, что произошло позднее той ночью, ее охватило жаркой волной. Она моргнула и снова очутилась в кофейне. В углу плакал младенец, урчала кофемашина. Джози медленно вдохнула, посмотрела на чашку, жалея о том, что не заказала чай со льдом. «Значит, — сказала она, не глядя на него, — ты Сейрин. Чтобы напомнить себе, да и ему тоже. Нет никакого смысла притворяться. Уж лучше в открытую». Макс потер ладонью затылок. «Слушай, Джози, насчет этого...» «Мне не надо объяснений», — быстро проговорила она. Ей не хотелось, чтобы он думал иначе по прошествии времени. «Я просто имела в виду, что, похоже, она славная». «Это так», — сказал Макс. И хотя Джози сказала об этом первое, все равно внутри у нее что-то оборвалось. «Но только Эйрин, она...» Но что именно там было с Эйрин, осталось недосказанным, потому что в этот момент к их столику подошли две дамы. У одной была юбка из тартана, а у другой — кепка, надетая, согласно моде, козырьком назад. «Не возражаете, если мы присядем?» — спросила та, что в юбке. «Американка», — отметила про себя Джози. «Просто больше негде». «О», — сказала Джози. «Ну, у этого места высокий рейтинг на TripAdvisor», — сказала кепка, глядя на Джози с такой умильной улыбкой на пухлом личике, что Джози стало стыдно за заминку. Она посмотрела на Макса. «Мы не против?» Это прозвучало как вопрос. «Отлично!» — сказала юбка, восприняв ее слова как приглашение. «Ребята, обещаю, мы вам не помешаем. Наслаждайтесь свиданием». Джози поморщилась. Затем, увидев на лице Макса такую же мину, рассмеялась. Он поймал ее взгляд, и выражение его лица смягчилось. Женщины, прихватив стоявшие поблизости стулья, уселись, после чего стало понятно, что столик был рассчитан все же на двоих. «Может, пододвинетесь чуток?» — попросила юбка. И Джози, как человек воспитанный, так и сделала. И Макс тоже. И тогда дистанция между ними исчезла. Стиснутая с обеих сторон, Джози поджала локти и почувствовала прикосновение ноги Макса. Но деваться было некуда. Пришлось сидеть так. Кожу как будто наэлектризовали. Пульс участился. Сидящий вплотную к ней Макс смотрел в чашку, не поднимая глаз, хотя обоих обдавало жаром. Господи, она ощущала его запах. Смесь классного лосьона и чего-то такого, что присуще только ему. Джози смутно слышала, как соседки болтают про королевскую милю и виски, но конкретные слова не доходили до ее сознания, как будто бы они звучали снаружи пузыря, а она и Макс находились внутри. Королевская миля. Главная улица Старого Эдинбурга, где сосредоточены основные достопримечательности. Кофемашина, детский плач, людской смех. Все это было где-то там, далеко. Каждой клеточкой своего тела она была сосредоточена на том, что Макс находится рядом. А затем у него зазвонил телефон. Они оба вздрогнули, когда Макс полез за ним в карман. «Это Эрин», — чуть хрипловато пробормотал он. «Она снаружи». Джози кивнула и, не говоря ни слова, встала. «Я дойду до туалета, встретимся на улице». Не дожидаясь его ответа, она поспешила в дамскую комнату. Там она встала перед зеркалом и сделала несколько медленных вдохов. «Соберись», — говорила она себе, — «и смирись». Еще один глубокий вдох. И она почувствовала, что готова, насколько это возможно, к встрече с ними обоими. «Ну что?» — спросила Эрин. «Ты ей сказал?» Джози замерла. Сердце у нее оборвалось. «Не торопи, Эрин, это не так просто». «Я так понимаю, что не сказал». Голос у нее был отрывистый и звучал резче, чем раньше. Так что, возможно, она не была на самом деле такой веселой и добродушной, какой старалась казаться. Она хотела, чтобы Макс о чем-то сказал ей. Джози попробовала это осмыслить. Как далеко у них все зашло? Какие обязательства у них друг перед другом? На секунду она закрыла глаза. Нет, от этих мыслей лучше держаться подальше. «Джози?» Голос Эрин вывел ее из оцепенения. Резкость в нем исчезла. Точно ее никогда и не было. Джози подняла глаза. Эрин улыбалась. Даже при желании она не могла ненавидеть эту женщину. Потому что Эрин ни в чем ее не обвиняла и не выказывала неприязни из-за истории с Максом. «Привет еще раз», — сказала Джози, избегая глядеть на Макса, который искательно смотрел на нее, и сделала шаг в их сторону. Всего один шаг. «Я вызову такси», — сказала Эрин, доставая телефон. Больше ни слова про напитки по торжественному случаю. И Джози была этому рада. Втроем они неловко стояли у края дороги. Джози по одну сторону кофейни, а Макс с Эрин по другую. Когда такси подъехало, Джози, опережая возможные протесты, села на переднее сиденье, подальше от этих двоих.